Небо и земля. Весна началась потихоньку с первого шага белого журавля. Сёха. Воды зачерпнул, а в ней разлито сиянье пришедшей весны. Рингай. Даже тень моя в преотличном настроении вешнее утро. Исса. Куры на дворе завязли во влажной глине весенний денёк. Ранго. Тают снега, туманом окутаны горы, каркает ворона. Гёдай. Вся жизнь — странствие, будто поле броню туда, обратно. Басё. В хижине весна. Ничегошеньки в ней нету, но всё как будто есть. Содо. Весенний денёк. Медленно заходит солнце за гранью воды. Исса. Вешние луга. В чайном домике на стенке висит семисен. Сики. Сноска. Семисен. Популярный трёхструнный музыкальный инструмент. Посреди полей вознеслась вершина Фудзи. В Японии весна. Соу. Тишина и покой. В горном храме глядит наружу монах сквозь плетень. Исса. Тишина и покой. Забываю о том, как быстро проходит время. Тайги. Тишина и покой. И вьется дым над горой Осама, луна в дневном небе. Исса. Долгий, долгий день. Вот уже и глаза устали смотреть на море. Тайги. Долгие деньки. Удаляясь, копятся, становятся прошлым. Бусон. Этот долгий день. Дальним эхом полнится уголок Киото. Бусон. Как состаришься, так и в долгий вешний день слезы на глазах. Исса. Вспомнил и пошел подмести свой палисадник. Весенний вечер. Тайро. От одной свечи я другую зажигаю. Весенний вечер. Бусон. Весенняя ночь. Интересно, что читает сосед-холостяк. Сики. Канарейка моя вырвалась и улетела. Гаснет вешний день. Сики. Уходит весна, шорх-шорх-шорх прошелестев в траве на лугу. Исса. Те цветы хурмы, что вчера опали с деревьев, уж пожелтели. Бусон. Со свечой в руке человек гуляет по саду, провожает весну. Бусон. Бормочет жаба. Где оно? Бесследно минуло весны цветенье. Сёси. Бреду и бреду, гадая, в какие пределы весна уходит. Бусон. Уходит весна, задержавшись лишь ненадолго в цветах поздней вишни. Бусон. Уходит весна. Сквозь щели в плетне белеют летние цветы. Бусон. Сегодня брожу еще по весенним кущам. Ну что ж, вот и все. Басё.